Глава 6. Министр. Царь лишился своего первого министра и избрал Задига на его место. Все вавилонские красавицы одобряли этот выбор, потому что с основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные были взбешены. Завистник стал харкать кровью, и нос его ужасно распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая. «Прекрасная птица», — сказал он, — «ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром. Собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего зависит судьба человека». «Но», — прибавил он, — «такое необыкновенное счастье, может быть, вскоре исчезнет». Попугай отвечал «да». Это слово поразило Задига. Но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал заниматься своим министерством самым усердным образом. Он дал почувствовать всем священное могущество законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял воли членов дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, то судьей был закон, а не его личная воля. Когда законы были слишком строги, он смягчал решения, когда же они были недостаточны, то его правосудие создавало новые, которые можно было принять за зороастровы. От него народы заимствовали это великое правило, что лучше помиловать виновного, чем осудить невинного. Задиг был убежден в том, что законы созданы не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Он имел способность открывать истину, которую все стараются затемнить. С первых же дней своего управления он приложил этот талант к делу. Один известный вавилонский негациант умер в Индии. Состояние свое он разделил между двумя своими сыновьями. Дочь же свою он выдал замуж уже прежде. Кроме того, он назначил 30 тысяч золотых монет тому из своих сыновей, который докажет перед судом большую любовь к нему. Старший поставил ему памятник, а второй увеличил частью своего наследства приданое сестры. Все говорили, старший больше любит отца, а младший — сестру. Старшему должны принадлежать 30 тысяч. Задиг призвал обоих и сказал старшему: «Ваш отец вовсе не умер. Он выздоровел от своей последней болезни и возвращается в Вавилон». «Слава Богу», — отвечал молодой человек, — «только напрасно я потратился на памятник». Задиг сказал то же самое младшему. «Слава Богу», — отвечал он, — «я отдам моему отцу все, что имею, но желал бы, чтобы он не брал у сестры того, что я ей отделил». «Вы не отдадите ничего», — сказал Задиг, — «а получите еще 30 тысяч золотых монет. Вы больше любите вашего отца». Одна очень богатая девушка одновременно дала слово двум магам выйти за них замуж, и после нескольких месяцев их поучений сделалась беременна. Тот и другой хотели на ней жениться. «Моим мужем будет тот из вас», — сказала она, — «кто дал мне возможность подарить государству гражданина». «Я совершил это благое дело», — сказал один. «Эта заслуга принадлежит мне», — возразил другой. «Хорошо», — сказала она. «Я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто даст ему лучшее воспитание». Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов. «Чему ты будешь учить своего воспитанника?» — спросил он у первого. «Я научу его», — отвечал ученый, — «осьми частям речи, диалектике, астрологии, демонологии. Я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактная и конкретная, монады и предустановленная гармония». «Я», — сказал второй, — «постараюсь сделать его справедливым и достойным иметь друзей». Задиг произнес: «Отец ли ты его или нет, но ты женишься на его матери». Ко двору беспрестанно доходили жалобы на наместника Мидии по имени Иракс. У этого вельможи было в сущности не злое сердце, но он был испорчен честолюбием и сластолюбием. Он редко выносил замечания на свой счет и не терпел противоречий. Он был тщеславнее павлина, сладострастнее голубя и ленивее черепахи. Он жил одной мнимой славой и мнимыми удовольствиями. Задиг решил его исправить. От имени царя он прислал к нему капельмейстера с 12 певцами и 24 музыкантами, дворецкого с 6 поварами и 4 камергеров, которые должны были постоянно находиться при нем. По царскому указу было предписано строго соблюдать следующий этикет. В первый же день, как только проснулся Иракс, капельмейстер вошел в сопровождении певцов и музыкантов. Они спели кантату, продолжавшуюся битых 2 часа, повторяя через каждые 3 минуты следующий припев. «Судеб чрезвычайное благожелательство, мир не запомнит славы такой. Ах, сколь много ваше сиятельство, должны быть довольны самим собой». По выполнении кантаты камергер в течение 3/4 часа говорил приветственную речь, в которой восхвалял Иракса за те добродетели, которых тот не имел. По окончании речи его повели к столу при звуках музыки. Обед продолжался 3 часа. Как только Иракс открывал рот, чтобы сказать что-нибудь, первый камергер говорил: «Он будет прав». Едва он произносил 4 слова, как второй камергер кричал: «Он прав». Двое других раздражались громким смехом от остроумных слов, которые Иракс сказал или должен был сказать. После обеда еще раз пропели кантату. Первый день Иракс был в восхищении. Он думал, что царь царей чествует его за достоинство. Второй день был ему уже не так приятен. На третий все это стало для него тягостным, на четвертый — невыносимым, а на пятый — настоящую пыткою. Наконец, его до такой степени измучил постоянный припев: «Ах, сколь много ваше сиятельство, должны быть довольны самим собой». Ему до такой степени наскучило постоянно слышать, что он прав, и быть приветствуемым каждый день в один и тот же час, что он написал ко двору, умоляя царя отозвать своих камергеров, музыкантов и дворецкого, и обещая впредь быть менее тщеславным и более усердным. И в самом деле он перестал гоняться за лестью, праздники его стали реже, а сам он счастливее. Потому что, как говорит Саддер, всегда наслаждаться значит совсем не наслаждаться.